«Она и собой не дурна», — продолжал разглагольствовать Штукин и, что называется, полностью в теме. «Не дурна собой?» Кортье даже вздрогнул от негодования. «Какой же ты идиот! Да рядом с тобой красавица, а ты...» «Впрочем, спасибо тебе за твой идиотизм и безразличие по отношению к собственной жене. Вместе с Леной в Барселону? На 4 дня?» «Эй, приятель, не надо рвать мне брюки! Успеешь еще сделать свое дело?» Обратился Кортье к нетерпеливому предмету мужской гордости, который был у него впечатляющих размеров и работал без сбоев даже в состоянии полнейшей алкогольной упитости. «Поехать на выставку с твоей женой?» Кортье поднял, наконец, глаза. Он уже совершенно владел собой. «Ну, я даже как-то и не знаю. Разве это прилично? Ведь в компании пойдут всякие слухи. Разве тебе это будет приятно?» «Нет, Костя, если это твое решение, то я ему подчинюсь, но ты должен понять мои опасения. Я серьезный, настроенный на работу человек, и мне совершенно не хочется, чтобы из-за каких-то там слухов, из-за того, чего и в природе-то не существует, ты бы подумал, что...» «Что? Ха-ха-ха!» — со смехом подхватил Штукин. «Даже не волнуйся, Витя, никогда я такого не подумал бы. Лена влюблена в меня так же, как в момент нашего первого свидания, и мне это превосходно известно. Она никогда не бросит тень на фамилию Штукин», — пафосно и наивно закончил Костя. «Это да. Разумеется, ты прав», — с жаром подхватил Кортье, внутренне содрогаясь от желания рассмеяться в лицо этому самоуверенному, полуощипанному павлину без 5 минут рогоносцу. «Знаешь, когда я впервые увидел вас вместе, там, помнишь, в том ресторане, я сразу подумал, вот сидит пара влюбленных друг в друга людей, и это замечательно. Я любовался вами тогда», — вдохновенно врал наш Яга. «Вы молодцы, Костя. Конечно же, я сморозил какую-то чушь, прости меня. Твоя жена прекрасная женщина, верная, любящая. В Барселоне я позабочусь о ее безопасности». «Вот и прекрасно», — улыбнулся трижды глупец Штукин. «Своди ее там куда-нибудь. Там, говорят, бывает весело. Я разрешаю». «Благодарю», — поклонился Кортье, чуть не заорав от нахлынувшего предвкушения невероятного счастья. «Там, кажется, есть этот, как его, парк Гауди?» «Договорились. В таком случае мне надо узнать у Лены данные ее загранпаспорта. Я могу быть свободен?» «Да-да», — уже рассеянно, утратив интерес к теме, промямлил Штукин. «Удачно тебе съездить. Привези оттуда что-нибудь новенькое для смарт-софт и вообще свежих впечатлений побольше». «Я буду очень стараться», — честно ответил Кортье и крепко пожал мягкую, безвольную руку своего босса. Такое рукопожатие бывает только у тех, кто считает себя на вершине мира, вполне доволен собой, но не знает, что уже обречен. Когда Виктор затворял за собой дверь, он бросил последний взгляд на своего институтского друга. Тот сидел за столом и напоминал от чего-то крота в костюме. Сходство было настолько поразительным, что Кортье поймал себя на мысли, что он хочет стащить с ноги ботинок и запустить им в сторону этого подслеповатого и самоуверенного флегматика. Как хорошо, что он такой, а она совсем другая. Глава 5. Между ними еще ничего не случилось. Они еще ничего не сказали друг другу, что уж говорить о большем. Кортье и Лена вели себя словно дети, обмениваясь несмелыми взглядами, в которых читалось сомнение. Любит ли? Желание? Мгновенная готовность броситься навстречу друг другу? Лишь тонкая пелена условности отделяла их от первого страстного поцелуя, с которого начинается все остальное. Он видел поток, тот самый, в который он увлек ее. Он понимал, что должен сделать первый шаг, украсть у жизни то самое особенное мгновение, в которое все и происходит между двумя влюбленными. Мгновение, когда все немедленно становится на свои места и вспыхивает с невероятной силой. Момент взрыва подлинной страсти. Однако их служебный роман, еще не начавшись, сразу же обрастал огромным числом невозможностей. Следовало опасаться всего, что могло привести к нежелательным слухам и сплетням, столь ценимым злобным офисным народцам. Теперь, накануне командировки, необходимо было конспирировать, пусть и не начавшиеся еще отношения, особенно тщательно. Все могло рухнуть в один момент, и Кортье прекрасно отдавал себе в этом отчет. Поэтому, когда он вышел из кабинета Штукина, то первым делом не помчался к Лене просить номер ее паспорта, а, напустив на себя вид полнейшего флегматика, попросил у офисной секретарши разузнать, что и к чему, и отправить всю необходимую информацию в World Mobile Congress. «Некогда мне всей этой бюрократией заниматься», — поделился с секретаршей Картье, что называется по-свойски. «Теперь еще оказывается, что по распоряжению господина Штукина я еду в командировку вместе с его супругой». «Не доверяет», — вздохнул Картье. «Оно и правильно». «Вы тогда попросите Елену Марковну, чтобы она вам продиктовала все необходимые данные, а то мне как-то неловко ее об этом спрашивать». «Робею», — улыбнулся Витя. Секретарша с пониманием кивнула, мол, «как же, понимаю вас, Виктор Иванович, все сделаю, не переживайте». Секретарша эта была чуть ли не главной сплетницей офиса, поэтому именно к ней обратился хитрющий Картье. Его маневр имел успех. Охочая до пересудов барышня прониклась к нему сочувствием, и опасной сплетне не суждено было родиться. Конечно, посудачили немного в курилке, но все как-то свелось к тому, что «ну, едут и едут, нам-то что?» Тем более босс сам так распорядился. А Картье этот нормальный, в принципе, парень, нос не задирает, со всеми вежлив. Наш человек. Лена узнала о том, что ей предстоит лететь на выставку вместе с Виктором от своего мужа. Тот позвонил по внутреннему телефону. «Поедешь с Витей в Барселону, я так решил. Кроме тебя послать некого, а у меня дела. Заодно развеешься и вообще. Я его проинструктировал, что и как. Сходите в ресторан, в музей, на экскурсию какую-нибудь там. Словом, он тебе культурную программу и сопровождение обеспечит». Штукин немного помолчал и неожиданно прибавил. «Устал я». «От меня?» — почти равнодушно спросила Лена, не осознав еще, что ее ожидает в самое ближайшее время. «Ну о чем ты? Нет, разумеется. Но мне кажется, что небольшое расставание пойдет нам на пользу. Поскучаем друг без друга». И дуралей Штукин повесил трубку. Любил ли он ее? А вот, между прочим, да. Но весьма и весьма по-своему. Штукин считал, что раз семья у них, бизнес совместный и отсутствие скандалов, то этого вполне достаточно, чтобы это назвать любовью и на том успокоиться. К жене своей он привык так же, как привыкают к коврику в ванной. Он должен всегда быть под ногами, чтобы не было холодно пяткам от кафеля. Коврик в ванной – это очень удобно. Но коврик и не замечают, покуда он лежит там, где ему лежать положено. Его спохватываются лишь тогда, когда он вдруг исчезает, подвергнутый стирке прилежной домработницей. Но возвращаясь к отношению Штукина к Елене, следует отметить, что до исчезновения было еще далеко. Вернее, до полного ее исчезновения. Штукин и в мыслях не имел, что она могла ему изменить, серьезно кем-то увлечься. Он вообще был далек от вещей такого рода. Мир он воспринимал в соответствии с собственными ощущениями, а сам он был человеком небледовитым, серьезных сторонних увлечений не имел. Штукин был занудой, а это самое ужасное, что может открыть женщина в своем избраннике. Что же может предложить зануда в обмен на чистый порыв, на искреннее женское желание любить его? Да вот только и может, что свое занудство. Этакий пакадж ощущений и чувств, в который непременно входит пятиминутный секс без намека на желание доставить женщине пиковое наслаждение. Зануда не знает, что у женщин тоже бывает оргазм, и сильно удивляется, когда наконец узнает об этом в солидном уже возрасте и по случаю. Впрочем, он тут же и забывает об этом. К чему ему знать лишнее о ком-то? Его интересует только он сам. Штукину казалось, что жизнь его протекает чудесно. Он был всем очень доволен, считал, что жена его никогда и никуда от него не денется, и проводил свободное время за компьютерными играми, сетевыми путешествиями и чтением бизнес-литературы. Помимо этих занятий современного джентльмена, Костя посещал дорогой спортивный клуб, где подолгу ходил по дорожке, имея на голове белую махровую повязку Nike, и считал, что это невероятно круто, и мудацкая повязка делает его брутальным фитнесистом. Он был трижды скучен. Ничего не было в нем острого, забористого, но и духовного в нем ничего не наблюдалось. Так, юности честное зерцало, переросшее в, как уже и говорилось выше, занудство, возведенное в степень самолюбования. «Смотрите, какой я хороший! Да хороший ты, хороший. Только до чего ж ты скучен, старина? Возьми-ка ты с вешалки свое пальто и проваливай из нашей истории до поры до времени. Отпустил жену вместе с Кортье, но и попрощайся с ней. Ты ее навсегда потерял. Глава 6. Неделя именно что пролетела, так как по-другому скорость, с которой прошло время между решением о поездке вдвоем и последним днем в офисе, назвать по-другому было бы неправильно. В течение всего этого времени Кортье держался с Леной чуть официальнее, чем обычно. Так было на людях. Если же они оставались наедине, то на самое короткое время и Кортье всеми силами таких встреч старался избегать.